Он очнулся в клетке. Ночью. В лицо светила ярко-желтая огромная луна. Тело казалось непомерно раздутым, везде болящим живым мешком. Следы от ударов на толстых ногах посинели до черноты. Даже на жирном животе остались кровавые разводы. «Зачем?» — прошептал Слава. Этот вопрос надо было задавать себе до, а он всегда спрашивал себя после. «Слав!» — раздалось рядом. Тимуров с трудом повернул голову и увидел Вадима в другой клетке в метре от него. Слава замер на секунду от удивления, но быстро понял, увидев раскрашенное кровопотеками тело и лицо Вадима. Из рассеченных ботинками распухших губ до сих пор сочилась кровь. «Ты почему?» Здесь не получилось сказать. Сочетание букв «ЗД» не получалось с разбитым и размазанным в месиво речевым аппаратом. Но Вадим понял. «Думал, убьют тебя». Слава сглотнул. «Защищать меня полез». Вадим опустил голову, уткнулся лбом в прут решетки. И Тимуров внезапно услышал его смех. С трудом, но у Вадима получилось. «Спасибо», — прошептал он. «Ты бредишь, что ли?» Слава все-таки повернулся. Но парень так и смеялся. «Нет, я человеком себя почувствовал», — произнес он. «С армией не дрался и не били с армией. Думал, забыл, как это делается». Слава смотрел на него еще секунду, потом вздохнул, покачал головой и спросил. «Железнов где?» Вадим высунул палец, показывая на клетку помост. Решетка была закрыта, в свете фонарей парни спали на досках. «Жив», — сказал Вадим. «Вытащили и загнали на место». «Ясно». Слава вздохнул, попытался все-таки принять удобное положение, но это было невозможно. Максимум как-то притереться к прутьям, чтобы не резали кожу. «Ласточкин», — позвал он. «Больше меня не защищай». Вадим нахмурился. «Почему?» Слава не ответил, глядя в черно-синее небо молча. «Ты умереть, что ли, хочешь?» — внезапно спросил Вадим. От этого вопроса Тимуров вздрогнул. Тело дернуло судорога. Он даже ноги согнул в коленях, чтобы их не свело. Вадим заметил эту реакцию. «Слав!» — прошептал он, сильно сжимая пальцами прутья. «Нельзя!» Тимуров молчал. «Да, нельзя!» «Нельзя ни сейчас, ни потом, ни до этого. Он и не собирался. Черт, почему все спрашивают? Что у него на лице написано?» «Завтра эти клетки раскалятся на солнце», — Слава взглянул на Вадима. «Ожоги будут. Готовься. У меня нервы не к черту, так что, чтобы не ныл, понял?» На разбитых губах Вадима снова появилась улыбка. «Слабонервный, значит?» — похрипывая, засмеялся он. «Не бойся, я ныть не буду». Слава вздохнул, подумал. «Боль чужую не переношу», — честно сказал он. «Завтра свою бы стерпеть, да ты еще рядом. Больше меня не защищай. Одному выносить страдания проще». «Ну, в этот раз потерпишь». Вадим лег щекой на прут. «Деваться-то тебе некуда. И раньше надо было думать, до того, как ведро потащил». «Я не знал, что ты за мной пойдешь». Вадим хмыкнул. «Не командный ты игрок, Вячеслав, как тебя дальше? Думаешь, один все вытянешь, да?» Тимуров вздрогнул. «Один воды товарищу принесешь, один морду под удар подставишь, один будешь всех защищать». Слава молча смотрел на Вадима. Тот так и лежал щекой на пруте, с прикрытыми глазами и говорил, жуя слова, потому что пол лица было прижато к железке. «Надорвешься, Слав», — закончил он мысль. «Один в поле не воин, а ты людей рядом вообще не ценишь. Зацепил всех на лямку и прешь один. Чего, думаешь, остальные не вытянут?» Слава сидел еще секунду и, наконец, засмеялся. Несмотря на боль, клетку и все остальное здесь, слова дошли прямо в точку. А ведь так и есть. Вот это и привело его в состояние полного аута. «Герой хренов, успокойся», — улыбался Вадим. А Слава так и трясся еще минуту, но все-таки выдохнул. «Спасибо». «Что, тоже человеком себя почувствовал?» Тимуров вдруг действительно почувствовал себя человеком, безобразно глупо обиженным на жизнь. Он же действительно всегда шел вперед один, Тащил других, да, но не давал им идти самостоятельно. Так чего удивляться? Посадил на плечи, неси. Или зови тех, кто сам может идти рядом. Но вот его беда, он предпочитал быть сильным среди слабых, а не среди равных себе. Еще несколько минут они сидели молча. Вадим повернулся на спину, проведя боками по железкам, покряхтел, как-то улегся, вздохнул и внезапно добавил. «Но ты молодец». Он взглянул на Славу снизу вверх через прутья. «Ты ж двоим солдатам лица разбил в прах. Я б так не смог». «Одному», — поправил Слава. «Двум», — усмехнулся Вадим. «Второму прямо по темечку попал. Он сознание потерял, и крови было море, а ведро — всмятку». Слава не поверил. «Не так уж сильно бил». Вадим снова показал ему пальцем в сторону помоста. Тимуров присмотрелся. Возле угла стояло ведро, но не целое, а треснувшее по сварным швам, с большой дыркой в округлой стенке, похоже, от головы. Хотелось сказать, да быть не может. Это очень сильный удар, чтобы так полопалось хоть и тонкое, но железо. Однако доказательство стояло прямо перед глазами. «Так», — прошептал Слава, вспомнив, зачем это все затевал. «А Шаури?» «Сказал что-то», — Вадим пожал плечами, — «но спокойно». «Двое его людей пострадали, а он что-то сказал спокойно?» — повторил Слава. «Хорошо». «Что хорошо?» — удивился Вадим. «Значит, он нас не убьет. Пока». За такой дебош начальник этого лагеря должен был повесить пленных на ближайшем дереве, за ноги, вниз головой, чтобы сдохли в муках к утру. Но Шаури этого не сделал. Есть множество вероятных причин, по которым он сохранил им жизнь, и есть граница, лимит терпения Шаури по отношению к жердяям, которых он так явно презирает. Слава хотел понять, где она проходит. Вадим, глядя на его лицо, замер и вдруг выругался, поняв скрытый мотив. «Да ты что, проверял его?» Слава промолчал. Вадим ударил ладонью в прут. «Ответь мне!» Тимуров даже удивился. Не ожидал такой взрывной реакции от человека, который пока один среди них сохранял настоящее спокойствие. Сергей истерил, нарываясь каждую минуту на пулю в лоб. Саша пытался абстрагироваться, представить, что он не здесь. Миша и Андрей просто трясли жирами от страха и жались у стены. Только Ласточкин действительно держал себя в руках. «Да», — ответил ему Слава. Вадим дышал хрипло еще секунду. «Ну ты конченый придурок», — произнес он. «А если б ты ошибся? Если бы он пристрелил тебя прямо вот здесь?» Слава сглотнул. Был такой вариант. «Не пристрелил же», — ответил он. «Шаури не нужен повод, чтобы нас убить. Он может сделать это в любой момент. Я хочу понять рамки, в которых мы можем действовать». Вчера Сергей просто вывел Шаури из себя своими воплями. Но сегодня Слава устроил шоу, развлек начальника лагеря, позволил себе обратиться к нему с просьбой и посмотреть на реакцию. Шаури точно понравилось участвовать в этом представлении. Лицо у него было довольное. «Рамки, в которых...» Вадим шумно выдохнул возмущение. «Юрист ты гребаный! Как ты хочешь действовать?» «Сбежать», — твердо произнес Слава. «Живы мы будем очень недолго». Вадим вздохнул, думал, но согласно кивнул. «Понятно». Внезапно звук из джунглей заставил парней обернуться. Не очень далеко от лагеря, среди плотной стены деревьев, вспыхнул свет. Кажется, зажглось фонарей 100, россыпь ярких точек пронзила темноту тропического леса. Что издавало звук, видно не было, но это точно было оборудование, какая-то техника. Подобный негромкий гул слышно возле электростанции. Одна и та же мысль пришла обоим парням. Похоже, заработал объект, коммуникации к которому они видели. В подсвеченном пространстве вырисовалась дорога, выходящая из джунглей сразу за административным зданием лагеря. Днем ее не было видно из-за густой растительности. Из бараков внезапно стали выходить люди. Сначала водители, которые пошли к машинам и завели их. Потом раненые. Многие были совсем калеки, без руки, без ноги. Многим помогали идти, потому что лица полностью закрывали повязки. Из здания вышел Шаури, наблюдал за посадкой раненых в машины, обошел их, что-то говоря, водителям. Минут за 15 погрузилась первая партия, и грузовички друг за другом направились на дорогу. Шаури уехал с ними на своем УАЗике. Машины вернулись в лагерь через час, но пустыми. Забрали вторую партию раненых и снова отправились в джунгли. На этот раз вернулись уже к рассвету. Водители припарковали грузовички на прежнем месте. Тенты были подняты, а в кузовах никого. Слава и Вадим все-таки заснули к утру на пару часов. Усталость пересилила боль. Проснулись, когда солдаты открыли ворота клетки помоста, подтянули шланги. Парни внутри еще спали. Быстро взлетевшее на небо солнце уже начало припекать. Сейчас пленных освежат, поднимут и отправят работать. Тимуров все бы отдал, чтобы оказаться с ними. Махать лопатой в яме лучше, чем провести день в клетке. Мощные струи воды еще минуту сопровождали крики просыпающихся. Четверо оглушенных парней вывалились наружу, отплевались. «Эй!» — тихо подал голос Вадим. «Доброе утро!» Лицо парня распухло, как груша. Слава посмотрел на него, попытался усмехнуться, но лицо у самого тоже опухло, так что получилась жутковатая гримаса. «А ты не унываешь», — прошептал он. «Никогда», — подтвердил Вадим. Шаури вышел из здания на крыльцо, закурил, оглядел обстановку. Он только что встал, роба была накинута на голое тело, ткань развевала ветерком. Концы расстегнутого ремня торчали в разные стороны. Начальник лагеря приехал утром, сразу же завернувшимися машинами. Направился в двухэтажное здание, где располагался его кабинет и, видимо, лег спать. Но это было всего часа два назад. Пленные выстроились у помоста. Лейтенант что-то приказал четверым солдатам. Те показали пленным рукой в сторону дороги, что-то покричали. Наверное, приказ идти. Слово уже запомнилось. Парни двинулись, поглядывая на клетки. Сергей шел последним. Замедлил шаг, проходя мимо. Слава кивнул ему. Сейчас они ничего друг другу не скажут. Кто первым рот откроет, тот по нему и получит. «Вечером», — прошептал Тимуров, снова ложась головой на прутья. «Вечером поговорим». «Если живы будем», — сказал Вадим, глядя вслед уходящим. Слава смотрел на Шаури. Тот медленно докуривал и о чем-то думал. Это было заметно по выражению лица, немного отстраненному. «Будем живы», — уверенно сказал Тимуров, наблюдая это выражение. Начальник лагеря не садист, относительно, конечно, но ради удовольствия убивать он не будет. Даже жердяев, которые его раздражают. Он делает здесь какое-то свое дело, и они все еще нужны ему как рабы. Так что вечером они будут живы. Четверых толстяков точно не хватит, чтобы прокопать то расстояние до стены из бетонных блоков. «Будем надеяться, ты прав», — произнес Вадим. «Я прав», — прошептал Слава. Утро разгорелось быстрее, чем хотелось бы, раскаляя и железную клетку. Парни больше не говорили. Жара убивала, причиняла мучения. При любом касании металла кожа получала ожог. Менять положение тела было нельзя, и оно затекало. Каждая кость внутри, казалось, окаменела, зато как желе плавился жир, раскаленной массой пузырясь под кожей. Жуткость ощущений иногда отключала сознание на блаженные минуты небытия. День шел, и вокруг шло движение. Приезжали машины. Сегодня их было больше, и людей больше. Снова раненые и калеки. Их быстро размещали в бараках. Шаури вместе с лейтенантом встречал прибывающие машины, расписывался в каких-то бумагах, которые подавали ему водители, будто принимал живой груз. На легковой машине вроде УАЗика с открытым кузовом приехал кто-то из старших военных, здоровый черный мужик в форме и при погонах. Когда он подошел к начальнику лагеря, они пожали друг другу руки, из чего стало понятно, что со подчинением они никак не связаны. Говорили на равных. Слава смотрел на них, потому что голова была развернута в их сторону. Если бы смотрел в другую, даже не повернулся бы. Состояние было болезненное, пропахшее потом, тупое, вплавленное в ржавые прутья, как и все тело. «Железнов это вчера выдержал», — шептал рядом Вадим, тяжело дыша. «Да, рыдал к вечеру, но выдержал». Здоровяк, говоривший с Шаури, внезапно обратил внимание на клетки и кивнул на них. Шаури засмеялся, что-то ответил. Военный двинулся к пленным. Подойдя, осмотрел обоих, что-то произнес. Вадим открыл глаза, взглянул на здоровяка. Тот тоже задержался взглядом на толстом парне, потом задал Шаури какой-то вопрос. Тот отрицательно покачал головой, что-то возразил, судя по тону голоса. Здоровяк согласился с ним, и оба отошли от клеток. «Это что было?» — прошептал Вадим. Шаури увел гостя в административное здание. Оба маячили в окне второго этажа. Курили, пили, кажется, коньяк. На территории лагеря все вошло в режим. Раненых разместили, через какое-то время по баракам развезли еду. И, глядя на это, Слава внезапно осознал, что уже несколько дней они с парнями ничего не ели и не хотят. Вообще. И боль. Вчера он потерял сознание, когда его били. Сегодня он должен просто подыхать, и селезенка точно должна быть разорвана. Он и соображать-то не должен, но боль была терпима, и если вчера что-то лопнуло, то сейчас оно точно было цело. К вечеру жара пошла на убыль, но и остатки сил тоже. Небо потемнело, и солдаты пригнали едва стоящие на ногах стадо взмыленных работников, приставили их к прутьям клетки помоста, врубили пожарные рукава. На этот раз держали всех под мощной струей воды дольше. Когда выключили поток, парни попадали на землю, тяжело дыша. Шаури со здоровяком вышли. Последний громко поржал над пленными, которые пытались встать и добраться до своего убежища, после чего сел в машину и уехал. Начальник лагеря, наконец, направился к клеткам в центре площадки. Вадим, тяжело дыша, приподнялся. Состояние было близкое к Серегиному вчера. Хотелось грызть эти прутья и кричать «Выпусти!». Даже Слава ощутил такое желание, хотя внутренний стержень гордости раскалился, как сталь. Гораздо больше хотелось доползти до Шаури и размазать кулак об его лицо. Еще минуту начальник лагеря разглядывал обоих пленных. Затем усмехнулся, оценив взгляд Славы из-под лобья, и кивнул лейтенанту. Тот снял с пояса ключи и внезапно бросил их Сергею. Тот не поймал, ключи упали. Железнов сразу нырнул следом за ними, сгреб их с земли, прижал к груди. Солдаты смеялись, а Сергей пошел к клеткам. «Пацаны!» — хрипло позвал он по дороге. Остальные направились за ним. Солдаты им не мешали, наблюдали. Сергей открыл клетки. Парни с трудом вытащили сначала Славу, потом Вадима. И, наконец, всех отпустили в убежище. Шаури ушел, солдаты закрыли решетчатые ворота, и парни сели на доски. Сергей подполз к Славе. «Ты как?» Тот молча показал большой палец. Сергей помолчал секунду. «Спасибо», — выдал он. «Я тебе вчера не успел сказать». «Сколько прокопали?» — прошептал Тимуров. Миша недоверчиво усмехнулся. «Ты серьезно? Хочешь знать, сколько мы прокопали?» «Да», — подтвердил Слава. «Метров 10», — сказал Сергей. «Тебе работы хватит». «Значит, пока живем», — прошептал Тимуров. «Машины видели?» «Ну да». «Что еще видели?» «Ничего». «А мы видели. Ночью. Второй объект за джунглями». Парни переглянулись. «И что там?» «Не знаем», — покачал головой Слава. «Раненых увезли туда, а вернулись пустые грузовички. Сегодня привезли новых пациентов. Наверное, будет то же самое. Если не усну, посмотрю». Вадим взглянул на него, отрицательно покачал головой. «Пацаны, нас вырубят. День был убойный, Серега знает. Кто-то должен остаться часовым, понаблюдать, что будет ночью. Кто выдержит? По ощущениям, как?» Миша поднял руку. «Я попробую. Вроде легче, чем вчера». Слава кивнул. «Хорошо, но меня толкни, если усну». Миша кивнул. «И что нам это даст?» — спросил Сергей. «Мы здесь сдохнем. Выхода нет отсюда». Тимуров думал еще мгновение. Вздохнул. Плохо говорить о плане, который даже приблизительно пока не оформился. «Машины с утра пустые», — сказал он в раздумьях. как и лагерь. Водители вернулись, припарковались и ушли на отдых. На территории никого, только охранники на вышках. «Думаешь, можно машину угнать?» — спросил Миша. «Пока нет», — покачал головой Слава. «Пока не поймем, где находимся и что там за бетонными блоками. Но ты посмотри на всякий случай, оставляют ли они ключи в машинах, когда уходят. Все, пацаны». Он говорил медленнее. Сейчас, оказавшись на невероятно удобных после клетки досках, его мозг просто бунтовал против какой-либо активности. Вадим был прав, его вырубало. Вне зависимости от воли, желания, любых осознанных ощущений. Парни это поняли. Все расползлись по стенам, улеглись. И Тимуров отключился. Он не проснулся, когда Миша будил его ночью, наблюдая, как машины уезжают из лагеря. Но открыл глаза рано утром, когда Миша уже спал, а тишину нарушил звук двигателей. Слава смотрел, как машины въехали на территорию и остановились в ряд возле барака. Водители ушли. Стояла тишина, утренняя, глубокая, ветра не было. Шорох джунглей лишь слегка задевал пространство, но какой-то знакомый звук проникал в эту тишину. Вдалеке, кажется, шумели волны. Тимуров оторвал спину от досок, сел. За все это время он не предположил, что за бетонной стеной побережье. Непроглядный лес вокруг создавал ощущение, что они где-то в центре континента, и у них не было шанса нормально прислушаться. Но шанс будет, когда они докопают. Их траншея вела как раз в нужную сторону. Слава оглядел парней. Все спали. Лица у них изменились. Стало видно черты. Еще позавчера у всех были заплывшие жиром маленькие глазки, огромные щеки и тройные висячие подбородки. А сейчас черты стали больше и острее за счет того, что жир сошел с лиц и шеи. Тела тоже заметно изменились. Объемы явно уменьшились. Особенно было заметно по Вадиму. Он изначально был худее остальных. Ход времени слегка выбился из сознательного. Славе было сложно подсчитать, сколько они здесь. Вроде четвертый день сегодня. Если они здесь 3 полных дня, то напрашивается вопрос, почему они живы? Адовый стресс, работа на износ, избиение, боль, голод, потеря веса с бешеной скоростью. У многих должны были сердца отказать, как у Антона, но... Тимуров проверил свой пульс. Сердце отчетливо сотрясало своими ударами вены в очень ровном, сильном, здоровом ритме. Слава давно такого не слышал. Он встал на ноги. Легко получилось. Не так, как всегда при вставании с дивана, когда он едва поднимал свои мешки жира на животе и ногах. Может быть, потому что свисающие раньше бурдюки сильно сдулись? Слава перебрал пальцами кожу на схуднувшем пузе. Растяжек не было. Казалось, объем кожи тоже уменьшился, следуя за сгорающим жиром. Но чего еще не было? Ран. Тимуров внимательно осмотрел себя. Остались корки на местах, где ночью кровили глубокие ссадины, в которые попали грязь и ржавчина. Но никаких воспалений, никакой боли. Гематомы под кожей сделались желтыми, как будто уже недельной давности. Но Слава все-таки думал, что они здесь максимум 4-й день, а били его всего сутки назад. Состояние должно сейчас быть не таким легким. Он должен лежать пластом, опухший, как красный помидор, и выть при любом движении. Шум на территории отвлек его от новых ощущений. Солдаты вышли из барака, уже подтаскивали пожарные рукава к помосту, собирались будить пленных. Слава крикнул парням. «Подъем!» Все встрепенулись мгновенно, сразу начали вставать. Солдаты, собиравшиеся устроить адский душ, остановились, увидев, что толстяки поднимаются. Подошел лейтенант, кивнул своим открыть решетку, оглядел уже стоящих на ногах пленных, махнул им рукой, чтобы выходили. Все пошло по обычному расписанию. Сначала водный удар минут на 5. Сейчас парни удержались на ногах. С утра еще были силы и соображения, чтобы встать плотно к прутьям и держаться за них руками. Шаури, как всегда, вышел взглянуть на работников, понаблюдал за утренними процедурами, покурил. Водители направились к машинам, завели их. Они опередили пленных на дороге, уезжая за новыми партиями живого груза. «Ночью все уехали», — тихо сказал Миша, пока шли. «В лагере почти никого, как ты и сказал, Слав. Четыре охранника на вышках, но они на нас едва смотрели, больше на свет в джунглях. Водители ключи оставляют в машинах, прямо на приборной панели». Тимурова это не удивило. Никто не опасается, что пленные могут ночью добраться до машин. Они в клетке, территория освещается. В общем-то, он и сам не верил, что они как-то могут угнать транспорт. Солдаты довели работников до места. Лопаты стояли воткнутыми в землю там, где их вчера оставили. Но не все. Две лопаты стояли поодаль, там, где их оставили Слава и Вадим позавчера. Парни съехали в траншею по склону, а Тимурову солдат показал рукой настоящие вдали орудия труда. Что-то сказал, наверное, «принеси». Слава пошел, забрал обе лопаты и двинулся назад. Земля под ногами подсохла от жаркого солнца. Образовалась корочка с неглубокими трещинами. Из одной такой что-то торчало. Тимуров прошел мимо сначала, но через секунду понял, что это. Вернулся, быстро присел, выцарапал из грязи довольно здоровый гвоздь и зашагал к парням. Вадим смотрел на него, потому что ждал лопату. Слава протянул ему инструмент и взглянул на солдат. Все четверо расположились по обеим сторонам от траншеи, закурили и оглянулись на звук машины. Первый грузовичок показался у изгиба дороги, а пленные приступили к работе. Все по расписанию. «Что нашел?» — спросил Вадим. «Гвоздь. Думаешь, пригодится?» «Может быть». Копали в темпе, молча. Тимуров отметил, что работать они стали быстрее, отдыхали реже. Земля становилась легче с каждым броском. Так казалось, потому что теперь при каждом замахе лопатой мышцы спины и рук гибко выполняли это движение. Слава оценил на глаз расстояние до бетонной стены. «Если будем так копать, то жить нам еще недели две», — тихо произнес он. Парни покосились на него, на солдат, но те не обращали внимания на их разговор. «Что предлагаешь?» — ответил Сергей. «Копать медленней?» Слава размеренно выбрасывал землю. «Да, сильно не торопитесь». Миша хмыкнул, остальные придержали себя на замахе. «Все это чувствуют, да?» — спросил Тимуров. «Сил больше, жира меньше». «Есть такое», — подтвердил Вадим. На изгибе дороги появилась машина. Слава разглядел водителя, присмотрелся к особенностям машины, царапинам на бортах. Парни копали в одном темпе. Тимуров следил за дорогой. Каждая машина делает несколько рейсов. Интересно, сколько времени занимает один. Едут они по колее со скоростью примерно километров 30 в час. Замеченный Славой грузовичок поехал на рейс, и, едва узнав его на дороге, он начал считать. Грузовичок появился на обратном пути примерно через 25 минут. «Пацаны, море слышите?» — спросил Тимуров. Сейчас, днем создавая шум лопатами, он и сам едва слышал плеск волн. «Черт, а я думал, что мне кажется», — ответил Вадим. «Нет, не кажется», — кивнул Миша. «Я ночью слышал, пока не спал». «Думаю, до берега примерно километра полтора отсюда», — сказал Слава. «От лагеря примерно 3,5». Вадим на секунду остановился, потянул спину, гибко прогибаясь в пояснице. «Стена экранирует звук, так что, может быть, и ближе», — Тимуров кивнул на дорогу. «От нас до места погрузки раненых и обратно машина едет около 25 минут. Сколько надо времени, чтобы погрузить десяток раненых? Если дело налажено, то минут 15, чтобы их в кузов поднять со всеми костылями. Значит, 10 на дорогу, 5 минут в одну сторону. Ну, тогда километра полтора, да. И нам это что дает?» Сергей обвел всех взглядом. Выражения лиц выдавали надежду. «Вы как дети!» — шикнул Железнов. «Что, Слав, заметил, что лагерь пустой ночью? Молодец! Только как мы из клетки выйдем? Дырку прогрызем?» «Море услышал. Красавчик! Дальше что? Побежим? Когда стартанем? Сейчас давай! 4 автоматчика рядом. Половину сразу положат, половину в джунглях догонит. Еще что? Машину угнать? В море поплывешь на ней?» «Серега!» — мягко произнес Вадим. Тот, наконец, прервал речь, потому что все перестали копать и смотрели на него. Хор голосов обратил на себя внимание охраны. «Заткнись!» Солдаты шагнули к яме, но пленные, неожиданно вставшие, глядя на одного из своих так, будто собрались бить его лопатами, быстро вернулись к работе. «Да пошли вы!» — прошипел Сергей. «Лучше подумайте о том, что они сбили наш вертолет. Нас ищут. Пропала группа людей. Корпорация должна была сообщить об этом и организовать поиски. Нам нужно ждать». Слава отрицательно покачал головой, вспомнив одну деталь. Кейс с ампулами и шприцем. Суть в том, что он был в вертолете. Кейс летел вместе с ними из самого филиала корпорации. Кто бы ни был этот Шаури, он знал, что делал. Знал, чей вертолет сбивает и что в нем будет. Он даже знал код от замка. А сейчас так интересно совпало, что их лагерь — это какой-то перевалочный пункт для потока раненых и коллег. «Они нас искать не будут», — сказал Слава, размеренно копая и выбрасывая землю из ямы. «И это ты так решил, потому что...» — Сергей смотрел на него. Тимуров покачал головой. Он не был уверен. «Ты думаешь, они заодно?» — внезапно сказал Вадим. Солдаты взглянули на пленных, но все копали что-то, бубня себе под нос. «Думаешь, это сделала корпорация? Привезла нас сюда?» — шептал Вадим. Слава кивнул. «Это чушь!» Железнов вытер взмокший лоб рукой и силой вогнал лопату в землю. «Чушь, да?» — усмехнулся Вадим. «Как мы сюда попали? Почему вертолет вместо Черного моря оказался в Африке?» «Откуда ты знаешь, что мы в Африке?» «Из-за неба, черт, из-за созвездий. Они перевернуты. Мы в южном полушарии Земли». «А ты в этом соображаешь?» — фыркнул Сергей. «Соображаю. Мы точно в Африке». «И нафига нас сбили тогда?» — спросил Саша. «Убивают зачем? Шаури точно на корпорацию не работает». Слава не мог объяснить своего ощущения того, что все сложнее, чем кажется. Он привык работать с большими объемами информации и прощупывать любой вопрос до конца. Но сейчас приходилось просто собирать китайский пазл из непонятных элементов, чтобы понять, что за фигура скрыта в нем. В любом случае, отсюда надо выбираться. Никто за ними не придет, никто их не ищет. В этом Тимуров был уверен. Более вероятно, что корпорация передала какое-то секретное вещество или организм местным боевикам, а в нагрузку выдала подопытных десятерых жердяев. Они копали, как обычно, до вечерней темноты. Усталость была, но не такая, как в предыдущие дни. Когда стемнело, пленные спокойно дошли до лагеря, выдержали помывку, держась руками за прутья своей клетки. Когда вошли в нее и сели на доски, солдаты поставили перед ними ящик с мисками и два ведра. В одном была вода, в другом что-то похожее на кашу. Все оставили на краю и закрыли решетку. «Ужин?» — сказал минут через пять Миша. Они с недоверием смотрели на второе ведро. Это явно была еда. А чувство голода неожиданно появилось, когда они это осознали. Вадим подошел первым, взял миску, зачерпнул ею каши, понюхал, собрал пальцем, облизал. Задумался. «Вкуса нет, запаха нет. Хрен знает, что это», — сказал он и начал жевать. Через минуту остальные проделали те же действия. Еще несколько минут ели кашу с пальцев. Наелись практически сразу. 5-6 ложек в общей сложности, и все, перебор. Вадим сел, прислонившись к прутьям спиной. Раскинул ноги и руки, вздохнул. Еще несколько мгновений смотрел на себя, на свой живот, который вместо бурдюка обрел очертания человеческой фигуры. Уже довольно крепкие очертания. Ребер еще не было, но линии мышц уже наметились. «Какой день мы здесь?» — произнес он. «Четвертый? Пятый?» «Четвертый вроде», — ответил ему Андрей, еще жуя. «Не слишком мы быстро». Вадим осмотрел остальных, оглядел Славу. Тот худел даже быстрее, чем остальные. Самый глобальный вес был у Железного, Тимуров сразу за ним. Они не сильно отличались 4 дня назад, но Сергей был еще пухлый, а Слава сейчас вытянул ноги и прям балерина с 43-м размером стопы. «Пацаны!» — внезапно подал голос Саша. Поскольку дальше слов не последовало, все подняли головы и взглянули на него. Парень поставил миску на пол. «Кто в сознании был, когда уколы делали?» — произнес он, при этом взглянув на Тимурова. Тот утвердительно кивнул. «Какие уколы?» — спросил Андрей. Слава вспомнил, что Андрей и Миша в ту первую ночь вырубились. Сергей вроде еще ползал, но вряд ли что-то понимал. Вадим должен был помнить. Тот кивнул. «Я помню». «Что в шприце было?» — сглотнул Саша. «А ты не видел?» — спросил Тимуров. Саша странно смотрел на него. «Нет». Шаури как-то руку вниз опустил, а вот ты видел, прямо напротив твоего лица был. Ты так орал потом, наверное, видел, что в шприце. Вадим тоже взглянул на Славу. «Так видел?» Тот кивнул, но еще думал, как это парням сказать. «Не уверен», — наконец произнес он, — «но вроде что-то живое». Лица позеленели сразу у всех. Саша ударил затылком об стенку. «Твою мать!» Андрей начал вставать, нервно подрагивая всем телом. «Подожди, живое, живое — это паразит, что ли? Что живое-то?» Тимуров кивнул. «Похоже на то». Мишу тоже затрясло. Андрей пополз вдоль клетки, что-то шепча себе под нос. Сергей проводил его взглядом, сжал зубы, пожевал так, не размыкая их, но, наконец, выдал. «Так вот в чем дело. Он жрет нас, да? Этот паразит? Как выглядел?» «Серега, не надо!» — взмолился Андрей. Он сел, обнял себя за колени. «Не надо, я этой хрени боялся всю жизнь. Руки мыл по 700 раз, суши не ел. Не надо!» «Что в нас?» — зарычал Железнов, не обращая на него внимания. «Слава!» Тот молчал, глядя на Андрея, готового заорать. «Серега, потом скажу», — произнес он. «Уймись». Железнов вскочил, в один прыжок оказался возле Славы. «Ты издеваешься? Они в нас какую-то тварь подсадили! Нафига тебе знать, какую?» — рявкнул Тимуров, наконец разозлившись. «Достать можешь? Лекарства знаешь? Ты кто, мать твою, биолог, врач, кто ты? Сядь!» Сергей еще секунду стоял над ним, горячо дыша, но резко отвернулся и выдохнул. «Серега!» — Слава быстро взял себя в руки. «Чтобы нам не подсадили, это в нас уже 4 дня. Мы пока живы. Худеем не по дням, но живы. Раны заживают, как на собаках. Еды не хотим, пашем, как кони». «Может, поэтому Шаури нам это дал?» — произнес Вадим. Все взглянули на него. «Ну...» — Вадим покачал головой. «Если ему нужны работники, то мы вшестером за стройроту сейчас ему траншею прокопали». Сергей зло усмехнулся, кивнул. «Вот с этим и сдохнем». Он сел, сцепил руки, упер кулаки в лоб, потер их. Тимуров оглядел парней. Андрей сидел с коленками в обнимку, Миша с широко открытыми глазами еще осознавая, Саша глядя в пол. Вадим со спокойным лицом терся затылком о железный прут, сильно нажимая. Так и до крови сотрет. Самое время четко обозначить общую цель. «Когда закончим работу, Шаури нас расстреляет», — тихо произнес Слава. Парни взглянули на него. «Он убил 6 человек в ту ночь. Сам. 2 пилотов и 4 из нашей группы», — напомнил Тимуров. «И нас положат прямо под этой стеной. Паразит в нас или нет, пока он нам не вредил. Если доберемся до дома, выясним, что это. Может, врачи достанут». Парни молчали. «Надо придумать, как посмотреть, что за стеной, до того, как докопаем до нее», — произнес Слава. Сергей нахмурился. «Даже если там океан, то что?» Тимуров усмехнулся. «Значит, будут корабли». «С чего вдруг?» «Потому что машины привозят людей. Если там океан, то они явно не сами сюда доплывают». Железнов хмыкнул. «И кто умеет водить корабль?» «Я». Вадим сказал это тихо, так что сразу и не поняли. Слава повернулся к нему. «Еще раз?» «Я умею», — повторил Вадим. «Малые суда. Хотя, если у них старые лодки, такие, как их грузовички, не знаю». Он покачал головой. «Я на последних моделях учился, со сложной электроникой. На дровах не знаю, как получится». «Должно быть проще», — заметил Миша. Вадим покачал головой. «Не скажи. Без навигационной карты и на слабом моторе далеко не уйдем». «Значит, надо узнать, на чем они приплывают». Тимуров потер шею. Эта привычка помогала ему сосредоточиться. А собраться с мыслями сейчас актуально, как никогда. Но о плане говорить рано. Пока только оценка возможностей. Сергей снова хмыкнул, но на этот раз промолчал и подумал. «Как доберемся до берега?» — спросил он. «Пешком? На машине?» «Пока не знаю». Слава достал гвоздь, повращал его в пальцах. «Утром в течение дня они привозят раненых. Мы в это время копаем. Ночью они уезжают. Мы в это время в клетке. Утром машины пустые. Но мы еще в клетке. Думаем все, рассмотрим любые варианты». Парни молчали. За 4 дня это был первый нормальный разговор. У них хватило сил на него сегодня. «Надо спать», — произнес Слава. В темноте джунглей уже давно светили огни второго объекта. Машины ушли, и в лагере было пусто и тихо. Часовые на вышках тихо говорили, курили. Но их голоса не мешали прислушиваться к далекому звуку волн, под который пленные и заснули.